Белый офицер, даже в мундире военного врача, все равно для них буржуй. Случилось непредвиденное, но вполне возможное. Цепной тиф косил людей. Юрий Львович Слезкин в своем дневнике писал: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 года. Когда я заболел цепным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе. Позвали другого». Зная сложнейшее, особенно потом, уже при советской власти, взаимоотношения этих двух незаурядных писателей, вполне можно усомниться в том, что Булгаков испугался до того, что боялся подходить близко. А отказаться лечить мог, но не из-за опасности болезни, а не будучи специалистом по ее лечению. Это выяснилось очень скоро, когда он заболел сам. Начались головные боли, поднялась высокая температура, жар был, хоть выжимая рубашку. Никаких поручений Тасе он не давал. Она сама обратилась к местному очень хорошему врачу, потом приходил начальник госпиталя. Их диагноз совпал: у Михаила возвратный тиф. Эта болезнь обычно возникает тогда, когда на ранке, сделанной вошью, саму ее раздавливают. Врач сказал, что это очень заразная болезнь, вызываемая спирохетами Обермайера. Лучше больного изолировать. «Куда?» — изумилась Тася. «Кто будет ухаживать за Мишей? Я у него одна». Военный врач хотел поместить больного у себя в госпитале, но предупредил, что госпиталь может покинуть город в любое время. Возможно, даже сегодня вечером или завтра утром. «Если будем отступать, ему ехать нельзя. Вы не довезете его до подножия Казбека». «Пусть остается дома», — решила Тася. «Тогда знайте», — сказали врачи, «что у больного возможно чередование лихорадочных приступов. Инкубационный период закончился, об этом говорит внезапное начало болезни с ознобом, с температурой свыше 40 градусов. Появляется сильная головная боль в затылке, в икрах ног, крестце, тошнота, рвота, сонливость, бред, менингизм. Тяжелейшее заболевание», — вздохнул местный врач. «Смерть может наступить от коллапса». Тася пошатнулась, даже присела на стул, чтобы не упасть. «Смерть? Не обязательно», — неожиданно приободрился местный врач, доброжелательный человек и лучший специалист по тифу во Владикавказе. «Смертность от возвратного тифа не превышает в среднем 5%. Ваш муж — молодой мужчина, и я думаю, он пересилит болезнь. Но как врач должен вам сообщить все варианты болезни. Способствует ей ослабление иммунитета от сильного переутомления, голода во время безработицы, войны. Одно или два из этих явлений мы сейчас наблюдаем. Мой совет — лечить тяжелобольного дома. Я дам лекарства, скажу, как вести себя и ухаживать за ним».